Глава шестая. Ланскнехты ада. Тьма. Боль. Ледяной холод. Чувство падения в бездну. Обжигающий ветер в лицо. Смрад и звони и тлена. Чавкающий звук под ногами, будто ты идешь по сгнившим телам. Так выглядит ад, когда ты переходишь через портал, перемещаясь между слоями реальности и запределья Лусуса. Бесу кажется, что перед ними открылась дверь, а за ней появился коридор, но только коридор, который ты не видишь, а который ты можешь только почувствовать. Что-то меняется, даже здесь, в аду. Происходит на подсознательном уровне, где-то там, в голове. Совсем небольшие изменения, но они складываются в картину, как в калейдоскопе, и ты движешься по этой мерзкой склизкой кишке со скоростью молнии, чтобы через секунду оказаться там, куда не дойти ногами и не долететь. Бах! Резкий звук лупит по ушам, и бес и остальные выбегают из портала, который схлопывается за ними, как нож гильотины, который запечатывает прореху в воздухе, из которой выпал отряд. Демон уже стоит на скале. Осматривается. Потоки ветра пронзительно свистят в острых верхушках огромных валунов и взметают вокруг кучи пепла и пыли. Сверху давят мрачные и бугристые багрово-алые небеса, отсюда похожие на плоть, с которой только что содрали кожу. Бес, Курган, Святой и Петр. Едва они снова почувствовали под ногами твердь Лусуса, а не зыбкую поверхность портала, падают на колени и, сорвав с себя маски, обильно блюют на камни, больше не в силах сдерживать этот тошнотворный позыв. «Мясо!» — рявкает Зарт. «Отставить! Я кому сказал? Мясо!» Демон прыгает со скалы на камни, быстро подбегает к людям и по очереди пинками отшвыривает их от места, где бойцов только что вывернуло наизнанку. «Что мясо?» — продолжает Зарт. «Жить надоело!» Демон показывает мечом на блевотину, и четверка видит, как камни под ней оживают, в них появляются рты, которые опять кричат «Пить! Пить! Пить!». Души, из которых сделаны камни, разевают свои пасти, высовывают длинные языки и жадно слизывают с себя рвоту, соревнуясь, кто быстрее это сделает и кому достанется больше. «Что?» орет демон. «Хотите стать такими же, как они? Низшими тварями, которые станут жрать даже дерьмо? Вечно!» Зарт хватает Петра за шкирку левой лапой, поднимает его и тычет его вниз, не доводя до камней около метра, как котенка, который нассал на ковер. «А может быть, ты этого хочешь?» Зарт откидывает толстяка к скале с такой силой, что он пролетает несколько метров по воздуху, врезается в выступ и валится вниз с глухим стуком, как мешок с картошкой. Демон смотрит на Кургана и... Вжих! Здоровяк взлетает в воздух, силится что-то выкрикнуть, но не может, чувствуя, как его сдавливает с такой силой, будто его мгновенно опустили метров на 100 под воду. Из его носа и ушей сочится кровь. Демон телекинезом перемещает Кургана к месту, где находятся рты. Капли крови падают в их раскрытые глотки, и они тянутся к человеку, стараясь достать до его ног длинными языками, похожими на щупальца. «Хочешь туда?» — снова кричит демон. «Нет, я что-то не слышу тебя!» Курган, собрав всю свою волю в кулак, мотает головой. Зарт смеется и тоже отшвыривает здоровяка в сторону, подальше от оживших камней. Бес смотрит на все это представление и никак не может взять в толк, почему так разительно изменилось поведение демона. Хотя по-другому, наверное, никак нельзя. Это как бросить неумеющего плавать в бурную реку и смотреть, выплывет или нет. Выплывет, значит, научится этому на всю жизнь. Не выплывет. Сдохнет, туда ему и дорога. «Так, мясо!» — рявкает демон. толку от вас, как от козла молока. Будете вести себя, как на земле, отдам псам пустошей, пусть вас жрут». Бес пропускает слова демона мимо ушей, понимая, что он врубил режим злого полицейского. Сейчас его больше беспокоит ловчий душ. Великан стоит примерно, как кажется, в километре от группы. В аду ни в чем нельзя быть уверенным наверняка. Колосс стоит, не двигается, будто статуя. Руки широко раскинуты. По нитям сети проносятся красные всполохи. Отсюда только не видно, но судя по тому, как она изгибается, она полна душ. «Наверное, он ждет караван», — думает бес. «Внимание, как говорится, вопрос, как мы на него нападем?» «Бес!» — доносится, как из тумана. «Бес, тебе что, нужно особое приглашение?» Боец поворачивает голову и видит, что к нему обращается святой. Курган и Петр уже стоят рядом с ним, Азарт внимательно смотрит на беса. Боец подходит к товарищам и становится в ряд с остальными. «Ничего», — язвит демон. «Мы не торопимся. Ведь так, мясо?» Люди молчат, только курган неожиданно выдает в полголоса. «Всю жизнь мечтал на срочку вернуться. Прям сержанта нашего отделения вспомнил, Каланчу, чтоб его». Бес, святой и Петр давят в смешок, а демон чуть поворачивает голову, и курган, охнув, сгибается пополам, будто ему со всей дури пробили ногой в живот. «Так, мясо, а теперь поговорим серьезно, без шуток и прибауток. Демон, если это только так можно назвать, лыбится. По крайней мере, именно это выражение промелькнуло на его маске. Вопрос, как он это сделал?» «Потеря любой жидкости в лусусе означает только одно – смерть. Вам пустили кровь – сдохнешь. Плюнул на камень – он оживет и сожрет тебя заживо». «А как же ссать?» – не выдерживает курган, видимо, решив, что мало получил на сегодня. К удивлению остальных, демон не стал его учить, а ответил серьезно. «Ссать, срать, блевать. Совсем не обязательно. Запомните». Зарт стучит себя пальцем по голове. «Все это только в вашей голове. Переучивайтесь, мясо. Вы можете контролировать свое тело, точнее ту форму, в которой вы находитесь в лусусе». «Кровь есть у всех?» – неожиданно спрашивает бес. «У всех», – отвечает демон, понимая, куда клонит боец. «Ранить тоже можно любого», — настаивает бес. «Да», — отвечает демон. «Значит, и убить тоже можно любого». Бес с вызовом смотрит в глаза Зарта. «Даже меня», — усмехается демон. «Вопрос лишь в том, как это сделать, да, мясо?» Бес кивает. «А теперь демон проходит вдоль людей своей странной машинной походкой. Видите ловца?» Зарт показывает рукой на великана, фигура которого теряется в дымке. «Да», — хором отвечают бес, святой, курган и Петр. «Он ждет караван погонщиков душ. Как караван придет, он вытряхнет пойманные души из сети и отдаст их им. Дальше погонщики наденут на них ошейники и поведут в домены. Ваша задача – напасть на караван, убить охрану и всех, кто будет сопротивляться, а потом забрать души. Часть добычи ваша. Вы же уже знаете, что души – самый ценный ресурс лусуса». Демон вопросительно смотрит на людей, и бес старается своим поведением не выдать, что он знает об устройстве лусуса больше, чем остальные. «Объясни», – бес работает на опережение. Зарт смеривает его недобрым взглядом с ног до головы, отчего бес думает. «А не с ним ли я беседовал, когда лежал тогда на скале? Или этот демон знает много больше, чем говорит, и дозированно выдает нам информацию?» «Все, что вы сейчас видите, — начинает Зарт, — сделана из душ. Пока Курган, Святой и Петр переваривают эту информацию, демон добавляет. «В Лусусе вы ходите по душам, строите из душ, жрете души и улучшаете себя тоже душами. Все зависит от формы, которую им придали. Скажу так, чтобы вам было понятнее. Души – это универсальный материал, из которого можно сделать все, что угодно. Хоть оружие или средство передвижения. И…» – демон говорит это с торжеством в голосе. «У кого больше душ, у того и больше ресурс, а значит и уровень влияния в Лусусе». «Что-то вроде клановой системы», – добавляет Святой. «Такой неофеодализм в преисподней, с вассалами и сюзеренами?» «Типа», – отмахивается Зарт, – «если говорить максимально упрощенно. С доменами, домами постоянно враждующих между собой архидемонов, над которыми стоит верховный правитель Лусуса, Саптор». «А мы типа…» – Святой улыбается. «Будем ланскнехтами ада, наемниками, с помощью которых твой хозяин решит свои дела, а сам останется ни при чем?» «Шаришь!» – демон смеется в голос. «Кстати, а кто он?» – вворачивает бес. «Саптор?» Зарт поворачивает голову. Его глаза ярко вспыхивают красным светом. «Не твое собачье дело!» – отвечает демон. «Понял?» «Да», бес кивает, хотя и думает, что он попал в точку. «А если мы и провернем эту операцию?» – в разговор вступает Курган. «Что нам делать с душами? Тоже гнать их в домен? В какой?» «Что будет потом, не ваша забота», – режет демон. «Я уже говорил, души в обмен на мою помощь. Это все, что вам нужно знать». «Оружие, боеприпасы, броня», – удивляется Петр. «Где же их взять?» А теперь самое интересное. Зарт, игнорируя вопрос толстяка, отходит на два шага от людей. «Показываю в первый и в последний раз. И не говорите мне потом, что вы этого не видели». Демон вытягивает вверх левую лапу. Пальцы расставляет так, будто он хочет что-то крутануть в воздухе, нечто вроде регулятора громкости. Люди смотрят, что делает Зарт, и не верят в то, что они видят, хотя уже и многое повидали в аду. Лапа Зарта искрится. Между пальцев проносятся синие всполохи, и она проваливается в дыру в пространстве, будто конечность прожгла воздух. Раздается шипение. Воняет паленым мясом. Демон рывком засовывает лапу по локоть в провал. Рывок. Зарт рычит и медленно, сантиметр за сантиметром, извлекает из провала существо. Нечто похожее на карлика, серое, вопящее, с полупрозрачной желеобразной кожей, через которую видны его внутренности. Существо пищит, размахивает своими тонкими и кривыми ручками и ножками, похожими на птичьи лапки. Разевает беззубый рот на маленькой и уродливой лысой голове и пытается сопротивляться, явно не горя желанием вылезать из дыры. Зарт резко выдергивает эту тварь, держа ее за шкирку. Поднимает перед собой на вытянутой руке. Заглядывает существу в маленькие глазки, которые никак до конца не раскроются, и шмякает его на камни прямо под ноги беса, Святого, Кургана и Петра. Люди молчат, не совсем понимая, что происходит. Только бес думает. Так, первый пошел. Существо пищит, пытается подняться, но у него подламываются ноги, и оно растягивается на камне, издавая звуки, отдаленно похожие на писк воробья. Вслед за первой тварью демон вытаскивает из портала еще три таких же существа. Тоже бросает их под ноги людям, а затем сжимает пальцы и закрывает портал. «Что это?» – тихо спрашивает Святой. «Души!» Равнодушно бросает демон. «В одной из своих трансформ. Так их удобнее хранить в…» Зарт задумывается. В чулане, или, так вам будет понятнее, кладовой». «И много у тебя там еще таких?» – спрашивает Петр. «Достаточно», – злится демон. «И много чего еще есть, но это не вашего ума дело. А теперь раздевайтесь», – приказывает Зарт. «Что, прям совсем?» – удивляется толстяк. «Догола», – рявкает демон. «А сбегать за бухлом тебе случайно не надо?» – ярится курган. «Не-а», – демон мотает башкой. «Два раза повторять не буду. Одежду долой. Она вам больше здесь нахрен не нужна. Оружие тоже на землю». Пока люди думают, Зарт, подвесив свой меч в воздухе, берет одну из душ. Смотрит на нее. Потом, под ее дикий крик, растягивает ее за руки и за ноги и, вытянув в рост человека, подбрасывает ее вверх, как куклу. Душа подлетает метра на 4, падает вниз и... зависает на уровне головы демона, распяленная, будто подвешенная на невидимых цепях, как туша на бойне. Зарт за это время успевает схватить меч. Ширх. Демон рубит сверху вниз коротким ударом и душу разваливает на две части от головы до промежности. В воздухе повисает черная капель, кровь, которая собирается в сгусток. Из разрубленного туловища вываливается требуха. Внутренности не падают вниз, они тоже висят в воздухе, и Зарт, не прикасаясь к ним, раздвигает их в стороны силой мысли, придавая им некое подобие сюрреалистичной картины, точно вышедшей из-под пера безумного художника. «Вы еще не разделись?» – злится демон, переведя взгляд на все еще мнущуюся четверку. «Живо, я сказал, или, клянусь Саптором, вы окажетесь на месте этой души!» Курган, Бес, Святой и Петр не заставляют приказывать себе дважды. Они кладут автоматы и гранатомет на ближайший черный валун. Святой еще ставит на него флягу с кровью Карины. Бес втыкает меч в поверхность Лусуса, чтобы он был под рукой. Все быстро снимают с себя разгрузки, камуфляж, стягивают термобелье, расшнуровывают ботинки и бросают все перед собой на камень. Стоят, в чем мать родила, и смотрят, что Зарт сделает дальше. Демон, не обращая внимания на людей, бросает им: «Не ссыте, в таком виде я вас точно не оставлю». Демон смеется. «И вообще, вы теперь преобразитесь, да так, что мать родная не узнает». Зарт крутит и вращает в воздухе останки души. Что-то шепчет. Глиф между его рогов разгорается все ярче и ярче, пока не ослепляет так, что на него становится невозможно смотреть. Зарт, держа в правой лапе меч, помогает себе левой, работая как скульптор, создавая из остатков души нечто такое, что еще не видывал ни один живой человек. Бес видит, как душа видоизменяется. У тела трещат кости, деформируется череп. Он становится больше, конечности удлиняются. Ребра надвигаются друг на друга и становятся похожи на доспех с наручами, могучими ребристыми наплечниками с нагрудниками, только изготовленного из частей уродливого тела. Мышцы отделяются от сухожилий, вены отделяются от плоти. Демон раскидывает душу на части, действуя как мясник. Это туда, то сюда. Придерживаясь только одному ему ведомого плана. И весь этот доспех покрывается изнутри тончайшими нитями в виде волос, которые шевелятся на ветру и сплетаются друг с другом в жгуты. «Ты будешь первым, кто у меня преобразится». Зарт поворачивает голову в сторону беса. «Сюда иди, живо!» Бес подчиняется и подходит к демону. Человек поднимает голову вверх и видит над собой нечто вроде биомеханической военной экипировки со шлемом, бронепластинами, напашником, шарнирами из костей и приводами для рук и ног, как у экзоскелета, который собрали из частей тела, если это вообще так можно назвать. «Тебе будет больно», — продолжает демон. «Очень больно. Ты можешь кричать, и в этом не будет позора. И еще...» Зарт глухо смеется. «Снять это самостоятельно уже будет невозможно. Считай, что это твоя вторая кожа. Готов?» «Да», — глухо и немного неуверенно отвечает бес, почувствовав, как крестик на его груди едва заметно кольнул его в области сердца. Он снимает его с шеи, наматывает шнурок на ладонь, а оберег зажимает в кулак и добавляет: «Теперь я готов». Демон едва заметно кивает и, не сходя с места, только лишь сделав неуловимое движение левой лапой, накидывает висящий в воздухе доспех на тело беса. Раздается крик, который сменяется глухим рычанием. На беса наваливается такая дикая боль, которую он бы не пожелал и врагу. Ощущение, что с тебя заживо сдирают кожу, а раны тут же прижигают каленым железом. Экипировка сама собой надевается на человека. Голову обхватывает костяной шлем. Плоть души, исковерканная, изрезанная и превращенная в нечто иное, прикипает к коже беса, врастает в нее, проникая своими нитями внутрь его тела и жжет, жжет, жжет огнем. От боли хочется выть, но человек терпит эту безумную пытку, терпит, скрежеща зубами до крошева на языке. Святой, Курган и Петр стоят молча, не в силах отвести взгляд от того, чем постепенно становится бес. Это уже не человек, точнее не душа в форме человека, а нечто иное, запредельное в своей сути, адское и смертоносное. Тело беса покрывается костяными наростами, сочленениями и пластинами. Ноги, руки, туловище закованы в живую броню, по которой скользят мышцы и сухожилия, превращаясь в поддержку для конечностей. По каналам, венам, которые теперь находятся в толще мышц, как у трупа со снятой кожей, струится черная кровь, которая закачивается в них из сгустка, который висит в воздухе. Кости, оставшиеся от души, трансформируются в приводные механизмы. Соединяются друг с другом, врастают в плоть и изгибаются, чтобы точно повторить контуры тела. И изнутри этого конструкта раздается приглушенный вопль беса, который перерождается в существо, идеально приспособленное для жизни в аду. «Превосходно!» Демон смотрит на беса в его новой трансформе сверху вниз. «Пройдись!» Бес идет. Сначала неуверенно, но потом с каждым шагом все быстрее и быстрее. Боль уходит на второй план. Броня действительно превратилась в его вторую кожу, будто ты с ней и родился. Сочленения, приводы, тяги и бронеплиты выглядят как единое целое. Организм – симбиоз биомашины и человека, который надел экзоскелет из костей, плоти и мышц. Бес поворачивает голову. Его шлем похож на череп с провалом носа и оскалом острых зубов. Глазницы горят красным цветом. Грудь закрывают сцепленные друг с другом ребра в виде доспеха. Руки, туловище и ноги полностью покрыты биологической броней. Наручи, наплечники, костяной воротник вокруг головы, чтобы защитить шею. Набедренные щитки грязно-белого цвета, как у древнего и иссохшего бивня. Прям демон на минималках. Для полной картины бесу не хватает только рогов. «Удобно?» – спрашивает Зарт. «Вполне», – глухо отвечает бес. «Еще привыкну». «Куда ты денешься?» – демон глухо смеется. «Да, чуть не забыл». Зарт намеренно выдерживает паузу, чтобы привлечь к себе внимание, и продолжает. «Эта броня, как ты уже понял, живая, и, чтобы она работала как надо, ее придется кормить». «Чем?» Бес прикасается рукой к шлему и поднимает забрало, которое сдвигается вверх, будто откинул с себя маску в виде черепа. «Душами», — равнодушно отвечает демон. Я потом тебе покажу. Это несложно». «А если я этого не сделаю?» – спрашивает бес. «Тогда...» – Зарт наклоняет башку. «Твоя броня сожрет тебя, заживо. Только и всего. Запас еще есть. Она сама тебе подскажет, когда захочет питаться». «Заметана». Бес выдавливает улыбку и снова опускает забрало, которое будто прикипает к его лицу. «Так намного легче дышать и видно гораздо лучше. Пепел не слепит глаза. Теперь Лусус окрашен в алые цвета с кровавым отливом, но мир стал намного четче, как если бы подкрутить резкость в бинокле». «Ты сможешь его модифицировать по своему усмотрению», — добавляет Зарт. «Все, что тебе нужно, — это души. Модификациям нет предела, каждая под свою задачу». «А оружие?» — спрашивает бес. «Подними автомат», — отвечает демон. Бес подходит к все еще молчащим святому Петру и Кургану, которые смотрят на него, как на ожившего мертвеца, и берет с валуна АК, поворачивается и смотрит на Зарта. «Что дальше?» – спрашивает бес. «Просто подумай, что тебе нужно», – произносит демон. Бес надевает крестик на шею и приставляет приклад к плечу. Сжимает правую руку, которая теперь похожа на лапу монстра, на рукоятке калаша, а левой обхватывает цевьё. Думает и, мысленно ухмыльнувшись безумной идее, которая пришла ему в голову, представляет себе, что за оружие для боев в Лусусе он бы хотел получить. Автомат деформируется. Прямо на глазах. Приклад меняет цвет и форму. Теперь он похож на кость. Ажурную, легкую, с ребрами жесткости, телескопическую и с затыльником для упора в плечо. Пистолетная рукоятка тоже видоизменяется. Она обхватывает руку, точно адаптируясь под хват. Между ствольной коробкой и прикладом появляется шарнир. Ствол удлиняется, увеличивается его калибр. Банка ДТК получает дополнительные отверстия. Цевьё, оребрение, а магазин из обычного становится барабанным, как от РПК на 75 патронов. Автомат теперь похож не на геометрически совершенную конструкцию, плод человеческих рук, а напоминает оружие, сделанное из стали и биологических компонентов, которые вросли друг в друга. Бес думает дальше, и под цевьём появляется мутноватый, как кишка, цилиндр с небольшим поршнем, как у шприца, только меньших размеров, с подвижной частью в виде подствольника и клапаном, соединенным с газоотводной трубкой. От баллона идет шланг в виде гофры, похожей на артерию, и она соединяется с банкой пламя и звукоподавления на конце ствола. «А это еще зачем?» – удивляется святой. «Сейчас увидишь», – шипит бес. Демон, все это время внимательно наблюдающий за человеком, хмыкает. «Дельная конструкция. Сам придумал или кто-то подсказал?» «Сам», — режет бес. ЧВКшник подходит к валуну, на котором стоит фляжка с кровью Карины. Берет ее, откручивает крышку и соединяет фляжку с цилиндром под цевьем автомата. Тянет за поршень и набирает в емкость немного крови. Затем бес отдает фляжку святому и, задвинув поршень до конца, чтобы создать в баллоне давление, передергивает затвор и говорит: «Теперь при каждом выстреле из автомата в ДТК из баллона будет впрыскиваться кровь Карины. Совсем по чуть-чуть, как из форсунки, но этого достаточно, чтобы часть крови попала на пулю, которой я смогу убить любую тварь в Лусусе». Курган, Святой и Петр теряют дар речи, а демон громко хлопает. «Браво!» — ракочет Зарт. «Браво! Хорошо придумано! Прям очень хорошо! Кровь — это ключ к Лусусу и его демонам. Запомни это. Остается только научить тебя извлекать боеприпасы прямо из воздуха. А тебе...» — демон кивает в сторону кургана. «Подогнать что-то убойное, взамен твоего проебанного пулемета, и можно отправлять вас на дело». «Всегда готов», — зло отвечает бес. «Ну а теперь ваш черед преображаться». Демон переводит взгляд на троицу. «Кто из вас будет первым?» «Я». Святой делает шаг вперед и недобро, с ухмылкой, смотрит на душу, которая корчится у его ног. «Давно хотел побыть железным человеком». Святой переводит взгляд на беса, и в его глазах мелькают красные всполохи. «Не все же тебе впереди батьки бежать?» Бес пропускает выпад в свою сторону мимо ушей и забирается на скалу. Оттуда открывается величественный вид на Лусус во всем его демоническом великолепии. За спиной беса раздается клекот души, который быстро сменяется ее воплем и звуком вспарываемой плоти. Затем раздается безумный крик святого и такой чавкающий звук, будто кого-то пропускают через мясорубку. Бес не обращает на это никакого внимания. Зачерствел душой. Он смотрит вдаль на ловчего душ и на ад, который, и бес не боится себе в этом признаться, начинает ему уже нравиться.